Глава 11. Встреча в темнице. В подземелье было теперь так темно, что два солдата, Джек и Фред, неся Сэму ужин, захватили с собой факелы. Джек поставил миску около Сэма. «На этот раз мы принесли тебе похлебку для подкрепления сил». «Еще хлеба», — сказал Фред. «С этим хлебом ты хлебнешь горе», — сострил Джек. «Каково, Фред?» «Ой, Джек, ты меня уморишь». «Где сэр Шкипер, ваш капитан?» — спросил Сэм. «Этому сукину сэру солоно пришлось», — ответил Джек. «Сперва мы его арестовали, взяли под стражу, а потом он вместе со вторым молодчиком попал в лапы к волшебнику». «Так что он, может, уже превратил их в пару такс», — сказал Фред. «Собачья жизнь, приятель», — подхватил Джек со смехом. «Слышь, Фред, шуточки-то у меня сами собой так и сыплются». «Ты голова, Джек». «А ты как думал, Фред? Ну где ж кандидаты в цепи?» «Кандалы», — заволновался Сэм. «Это еще зачем?» «Так положено, браток, понял?» — сказал Фред. «Мы вроде бы укрываем тебя на ночь одеяльцем». «Да ты их и не почувствуешь, приятель», — сказал Джек, заковывая его в цепи. «Ну, как похлебка?» «Жуть», — ответил Сэм. «Из чего ее у вас варят? Из наконечника для стрел?» «Больно уж ты привередлив, браток, в этом твоя беда», — сказал Фред, помогая товарищу. «Мы для тебя стараемся, из кожи вон лезем, и вот благодарность». «Да, брат, живем-то ведь только раз», — сказал Джек, проверяя, надежно ли закован узник. «А глядишь, немножко доброты, и человек чувствует себя по-другому». «Мы с Фредом золотые парни, запомни это, приятель, ну вот». «Я ж тебе говорил, ты не почувствуешь». «Да тут добрых 400 фунтов железа», — завопил Сэм. «И вовсе не 400, приятель, ты преувеличиваешь. Я так думаю, что тут всего фунтов 300». «Самое большее 250, сказал Фред. «А тебе не доводилось бывать в Корлеонской темнице? Поглядел бы, какие там кандалы. Помнишь, Джек, как мы с тобой служили в конвое? Мы еще тогда сцепились с двумя оружейниками. А потом вместе пошли в кабачок мед пить», — подхватил Джек. «И по дороге я выжиб мозги двум стражникам». «Тебе доводилось когда-нибудь надрызгаться медом, приятель? Крепкое зелье». «Но теперь, кажется, все в порядке. И чтоб ты не, ну, чтоб ты не подумал, будто мы на тебя сердимся, приятель, оставляю тебе этот факел. Я воткну его вот сюда, в гнездо. Спокойной ночи». «Приятных снов», — пожелал Фред. Они стали подниматься по лестнице. «А вы не дадите мне одеяло или еще чего-нибудь укрыться?» — крикнул Сэм им вдогонку. «Как? В такую теплую ночь? Ну это ты, браток, хватил!» Сэм проглотил еще ложку похлебки. Ужас, да и только. Сплошной перец. Во рту у него горело, и кусок не лез в горло. Через несколько минут он услышал, как дверь наверху снова отворилась, и по лестнице бегом спустился старый Марлограмм. «Вот я и вернулся, мой мальчик. А вот настоящий ужин». «Как мне благодарить вас, мистер Марлограмм?» «Лучшее вино из подвалов короля Мелиотта и его любимый паштет». «Если он об этом пронюхает, нам не сдобровать», — сказал Сэм. «Знаете, что было, когда я отведал его за завтраком?» И он принялся уплетать паштет, сделав перед тем добрый глоток вина. «Вы, конечно, вернулись вместе с принцессой Мелисентой?» «Да, да, она здесь. Мы с ней уже обо всем столковались. Она получает то, что хочет, и я тоже получаю то, что хочу. Все так хорошо устроилось, лучше не надо». «Для вас, может быть, но мне это никак не по вкусу». «Ах, не по вкусу, мой мальчик?» «Простите, это я про паштет. Но что же будет со мной?» «Отчего бы ты хотел?» И не дав Сэму ответить, Марлограмм продолжал. «Ну ладно, выслушай меня. Не забывай, что вот уже больше 50 лет основное мое занятие — исполнение желаний. Большинство людей не получает того, чего хочет, а все потому, что сами не знают, чего хотят. Как исполнять желания, если их нет? Ну, а ты, дружок, знаешь, чего хочешь?» «Да», — ответил Сэм, отрываясь от огромной чаши. «Вот счастливчик! Хочешь стать королем Перадора?» «Боже, сохрани!» — ужаснулся Сэм. «Само собой, первым делом я хочу выбраться из этой проклятой темницы. Потом хочу жениться на Мелисенте, послать ко всем чертям Уоллеби, Дима, Капейли и Тукса и писать акварельные пейзажи в том мире или в этом, все равно, а на досуге удить рыбу». «И ты не жаждешь власти?» «Нет, хочу только писать акварели и ловить форель». «И богатства не жаждешь?» «А куда мне его девать?» «Да ты просто рожден, чтобы сидеть в темнице!» «Но почему же ты хочешь жениться на принцессе Мелисенте?» Разве мало у вас там девушек хорошеньких, умненьких, честных, интересных, прелестных, самых что ни на есть расчудесных? Зачем же было забираться в такую даль, в самый Перадор? Минутку, промычал Сэм с полным ртом. Прежде чем отвечать, надо выпить. Он взял чашу обеими руками. Это я в два счета так захмелею. Я хочу жениться на Мелисенте, потому что, мне кажется, я нашел в ней два поразительных достоинства, каких прежде не встречал ни в ком. Она совсем особенная и удивительно милая. Улыбающаяся принцесса, вот о чем мечтает всякий мужчина. Но один бог знает, что Мелисента нашла во мне. Да, бог это знает, сказала Мелисента, спускаясь по лестнице. И я тоже, Сэм, милый. Но ни он, ни я никогда тебе не скажем. Она слышала каждое твое слово, мой мальчик. Ах, бедняжка ты мой, какие страшные цепи. И это темница. Мелисента в бешенстве повернулась к Мурлограмму. «Извольте сейчас же прекратить это дурацкое кудахтанье. Освободите бедного Сэма от цепи и выведите его отсюда. Надеюсь, вы это можете. Иначе я сейчас же побегу наверх за напильником». «Бесполезно», — сказал Сэм. «Чтобы распилить цепи, понадобится пропасть времени». «Ну?» — она бросила на волшебника вызывающий взгляд. «Вообще-то могу», — сказал он. «Хотя цепи — штука довольно хитрая, а я давно не практиковался». «Ну ладно, тихо». Он задумался. «Это должно подействовать». «Эне бене ре квинтер минтер жес». «Готово». И в самом деле цепи с лязгом упали на пол. Сэм был свободен. Он обнял и поцеловал Мелисенту, потом пожал руку Мурлограмму. «Замечательно, магистр Мурлограмм», — сказала Мелисента. «Нужно будет запомнить. Эне бене ре квинтер минтер жес». «Я знаю это с детства», — сказал Сэм, «но никогда не подозревал, что так можно освободиться от цепей». «Понравился тебе ужин, милый?» «Да, любимая, ну что же дальше?» «Вот уж тут магистр Мурлограмм доказал, что он очень-очень умный», — горячо воскликнула Мелисента. «Учтите к тому же, что мой племянник малый не промах, он поспел сюда раньше меня, и у него было преимущество в целый ход». «Понимаешь, милый», — продолжала Мелисента, «мой отец заявил, что я во что бы то ни стало должна выйти замуж. Он ведь такой непреклонный. А магистр Мурлограмм предсказал, что на завтрашний турнир прибудет грозный красный рыцарь и бросит вызов всем-всем». «А еще здесь объявится лютый дракон», — сообщил Мурлограмм, облизываясь от удовольствия. «Он, наверное, уже где-нибудь здесь». Мелисента поглядела на Сэма. «Так вот, отец согласен, чтобы тот, кто победит их обоих, стал моим мужем. И, конечно, это будешь ты, милый». «Храни тебя Бог, радость моя». «Ведь правда, магистр Мурлограмм устроился очень ловко и умно». «Вы еще и половины не знаете», — сказал старый волшебник. «Теперь уж я выигрышу против племянничка, и будьте спокойны, я этим воспользовался. Заставил его работать на меня, а он ничего и не подозревает». «Клянусь богом, шикарно! Вы великий волшебник!» Сэм рассмеялся, сам не зная почему. Он чувствовал приятную легкость в голове. «Значит, завтра я появлюсь с таким видом, будто победил грозного красного рыцаря и свирепого дракона. Блеск!» Он снова засмеялся. «Что ж, если вы поднатаскаете меня, объясните, что говорите, как держаться, я сумею прикинуться не хуже всякого другого». «Постой, милый». «Прости, я, кажется, разошелся не в меру. Легко на сердце». И он поднял чашу. «Понимаешь, милый, прикидываться тебе не придется». Сэм подошел к ней поближе, расплескивая вино. «Как? Ты хочешь сказать, что красный рыцарь и дракон существуют на самом деле?» «Ну, конечно, милый». «Тебе только нужно их победить, вот и все», — сказал Мурлограмм. «Бац, хлоп, бах, трах-трах». Сэм поглядел на него, потом на Мелисенту. «О, послушайте, есть же у вас сердце». «В том-то и дело, дорогой. У меня есть сердце. Ты очень мило сказал, что каждый мужчина мечтает об улыбающейся принцессе. Мне так приятно было это слышать. И я не сомневаюсь, что это правда. Но тот, кто женится на принцессе, непременно должен доказать, что он герой». «А если он не герой?» «К чему говорить об этом? Ты-то ведь герой. Иначе тебя здесь не было бы, милый». Сэм сказал неуверенно. «Может быть, оно и верно в известной степени. Только не забывай, мне здесь у вас все как-то непривычно. У меня нет никакого опыта борьбы с красными рыцарями и драконами». «Тем больше мужества от тебя потребуется, мой милый». «Возможно», — произнес Сэм с тоской, «но нельзя ли раздобыть Ну, скажем, плащ-невидимку, или заколдованное копье, или какой-нибудь волшебный меч из тех, что разят без промаха. Словом, ну, как-нибудь помочь герою. Это ты хорошо придумал, Сэм, милый. Как вы полагаете, магистр Марлограмм? Боюсь, что ничего не выйдет. Мы поздно спохватились. А в наши дни все это стоит больших денег. Ну ладно, сказал Сэм, стараясь скрыть свое разочарование. А как насчет какого-нибудь массового колдовства, чтобы никто толком не знал, что происходит? Но ведь тогда никто не будет знать, что ты герой, сказал Марлограмм. А если ты не герой, Сэм, милый, то не сможешь на мне жениться. «Да, не смогу», — сказал Сэм мрачно. «Ведь я не смогу на тебе жениться, и в том случае, если меня проткнет копьем красный рыцарь или сожрет дракон, правда?» «Что-то я не вижу в тебе боевого духа, дружок», — с упреком промолвил Марлограмм. «Да нет, он же не то совсем хотел сказать», — воскликнула Мелисента. «А все это ужасная темница. Ты больше не останешься здесь ни минуты, милый. Мы поместим тебя у помощника главного оружейника». «Он и сам там будет, хе-хе-хе, но только простоит всю ночь в углу. Я внушил ему, что он булава». «Ты сегодня хорошо выспишься, милый». «Я бы спал куда лучше, если бы мне внушили, что я булава». И следом за Марлограммом и Мелисентой Сэм стал подниматься по лестнице. «Когда начало турнира?» «В 6», — сказала Мелисента, обернувшись. Сэм пришел в ужас. «В 6 утра поединок с красным рыцарем? Да в такую рань я не могу сразиться даже с яичницей!» Он вышел из темницы, одолеваемый мрачными предчувствиями, которые отравили ему всю радость освобождения.